гуру. Больше уверенности надо иметь в нашей защите. Испытания неизбежны, но это совсем не значит, что охраняющий луч перестает действовать. Преданность и верность всегда могут рассчитывать на равную степень заботы, а биться часто приходится в одиночку. И можно ли этому удивляться, когда так широк фронт? Башни духа тем и сильны, что несокрушимы и неуязвимы. Свет, излучаемый ими, поражает тьму, потому порою и тяжко. На поражение тьмы расходуется энергия сердца, оттого порой и усталость. Но в духе все воины вместе, и с ними Владыка.